Чик выздоровел, и потом с месяц не мог простить тетушке этот глупый и жестокий розыгрыш. Ну, потом простил. Все-таки он любил тетушку, и она его, конечно, любила. А вот тете Циале он этого не мог простить еще целых 2 года. А потом простил. А куда денешься? Ходит и ходит к тетушке. Пришлось простить. Все это Чик мельком вспоминал, пока переодевался. И вдруг осознал, что тетя Циала умерла, и то, что он сейчас так вспоминает о ней, нехорошо. Его опять охватила тревога. Сумеет ли он заплакать, да еще с такими мыслями? Но вот они вышли с тетушкой на улицу и повернули налево. День был теплый, солнечный, ласковый. Тетушкины каблуки легко и даже бодро стучали по тротуару. На углу несколько мальчиков играли в деньги, а другие толпились вокруг играющих и наслаждались звоном монет, которые долбили тяжелые царские пятаки. Среди зевак стоял Анести. Когда они приблизились, он поднял голову и посмотрел на Чика. Чик вдруг подумал, что Анести еще предложит играть в деньги. Этого еще не хватало. Тетушка была уверена, что Чик никогда не играет в деньги. Поэтому Чик, глядя на Анести, сделал ему страшную гримасу и отрицательно покачал головой. Но Анести его не понял. А может быть, понял наоборот. «Чик, сыгранем?» — спросил он, когда они поравнялись, и, хлопнув по карману, звякнул мелочью. «Нет», — сухо бросил Чик, и уже хотел пройти мимо, но тетушка остановилась. «Что ты, мальчик?» — сказала она. «Чик никогда не играет в деньги». «Пацаны!» — расхохотался Анести. «Чик никогда не играет в пятимети!» Ребята рассмеялись, но тетушка ничуть не смутилась. «Да», — сказала тетушка. «Чик никогда не играет в азартные игры. Куда только смотрят ваши родители. Правильно говорят по-русски. Не та мать, которая родила, а та мать, которая воспитала». Чику это было неприятно слышать. Это был камушек в огород мамы. Бывало, если Чик проявлял сообразительность или приносил хорошие отметки, тетушка говорила, что это результат ее воспитания. А когда Чик попадал в какую-нибудь неприятную историю, она говорила: «Яблоко недалеко от яблони падает». Это был намек на его чигемское происхождение. Но если она имела в виду яблоню во дворе дедушкиного дома, Чик обожал эту яблоню, то можно сказать, что он далеко, до самого Мухуса укатился от этой яблони. Но вот ребята остались позади, и Чик снова заволновался. А вдруг ему не заплачется у гроба? И вообще, как это происходит? Может, дети плачут вместе? Тогда можно, как в школьном хоре, только слегка раскрывать рот. «Чё?» — спросил Чик. «А дети плачут со взрослыми или отдельно?» «Ну, какой ты, Чик?» — сказала тетушка, не глядя, а каблучки ее продолжали бодро стучать по мостовой. «Мы подойдем с тобой к гробу моей дорогой подруги. Постоим, поплачем. Потом я еще пособолезную близким, а ты выйдешь во двор и подождешь меня там». Чик задумался. Тетушкины слова его ничуть не успокоили. По бодрому, невозмутимому стуку ее каблучков, Чик был уверен, что сама она ничуть не сомневается в том, что слезы у нее польются, когда это будет надо. И Чика стали раздражать эти ее каблучки, и он решил смутить ее уверенность. «Тё», — сказал он, — «а вдруг тебе не заплачется?» «Как это мне не заплачется?» — удивилась тетушка, не сбавляя бодрости каблучков. «Что ты выдумываешь, Чик? У гроба своей лучшей подруги могут не заплакать только люди, о которых я сейчас не хочу говорить. И ты знаешь, кто эти люди, Чик. Знаешь, Чик, не притворяйся». Чик опять тревожно задумался. А вдруг не заплачется? Что тетушка тогда будет говорить о чигемцах? Будет ужасно, если она тут же, у гроба, станет объяснять другим людям, что Чик не плачет, потому что пошел в своих родственников по материнской линии. Надо во что бы то ни стало заплакать. Он с новой силой почувствовал груз долга на своих плечах. И сразу же, как это бывало и раньше, Позавидовал тем губошлепистым мальчикам, которые этого никогда не чувствуют. Ну, Тоник, например, никогда этого не чувствует. Хорошо ему живется. Черт бы его подрал. Они шли и шли, и тетушка встречала многих своих знакомых женщин и заговаривала с ними о смерти своей подруги. То по-русски, то по-абхазски, то по-грузински, а то и по-турецки. Мелькала одна и та же фраза на всех языках. «Бедная Циала! Циала рыцха! Сацкали Циала! Язык Циала!» И почти все они обязательно заговаривали о погоде. «Слава богу, хоть с погодой повезло», — утешала одна. «Если погода продержится, обязательно приду на похороны», — обещала другая. «Счастливая, жила как хотела, и после смерти получила такую погоду». «А чего она умерла?» «Сердечница», — то и дело отвечала тетушка. «Она всю жизнь была сердечницей».